Будет их немного. Но в драке я могу нечаянно убить Джеймса. А этого допустить нельзя. Он брат моего очень близкого друга. Понятно. Надеюсь, глотку мне не перережут. Только шрамов мне не хватало, продолжил Кощей. Все ясно? В общих чертах, неуверенно пробормотала Женька, прикидывая, что же помнит из школьных курсов ОБЖ. Но я не справлюсь. Справишься, заверил ее Кощей и начал бриться, словно собирался не на встречу с уголовниками, а на свидание. А если нет, настаивала Женька, тогда будет полный кирдык. Посмотри, нормально баки сбрил. Да вполне. Дядя Мак, а вдруг они следят за гостиницей? Могут, невнятно согласился Кощей, сбривая щетину, натянув верхнюю губу на зубы. На этот случай я перепрятал самое необходимое в наружный тайник, а ты будешь здесь. Чего? — воскликнула Женька. Выйдешь, говорю, незаметно, рявкнул Кощей, швырнув бритву на стол, и девушка смолкла. Женьку потряхивал от выброса адреналина. Надев свитер, она прокралась через запасной выход. В качестве отвлекающего маневра Кощей шепнул на ухо сутенеру, что его девушки работают бесплатно для отдельных клиентов. Пока сутенер орал и пытался пустить в ход кулаки, пока истинные джентльмены вступались, а девушки на цифрах доказывали, что работают честно, Женька проскользнула на улицу и скрылась в темноте. Она переулками пробралась к берегу Темзы и затаилась в кустах аллеи возле одной из беседок. Беседка должна была быть третья от начала аллеи, и оставалось надеяться, что со счета никто не собьется. Сидеть в кустах было холодно, минуты тянулись, как патока, чем бы она ни была. Далекий колокол пробил полночь, и на аллее, словно в дешевом боевике, появились две темные личности. Подойдя ближе, они оказались простыми работягами. Женька обреченно вздохнула. Мало ли кто с работы припозднился. Мужики прошли мимо и скрылись в темноте. Все бы хорошо. Вот только шаги, которые Женька слышала издалека, стихли слишком резко. Зашуршали кусты, и стало ясно, в одиночку сидеть в засаде не придется. Прямо за беседкой притаились минимум двое. Опять потянулись минуты. Влажный воздух пробирал до костей, и сдержать дрожь становилось все труднее. «Джимми!» — раздался негромкий оклик. «Эй, где тебя носит?» Голос Кощея разнесся по всей аллее. «Ладно, подожду», — сообщил он. «Считай, что я приперся первым. Вроде как уважение». Он расположился в беседке и закурил вонючую сигару. Тут Женька вспомнила, что сама не курила 3 часа, и началась никотиновая ломка. Завистливо глядя на огонек сигары, Женька почти физически ощущала дым во рту и рефлекторно выдохнула, побеспокоив ветку. Кощей тут же подобрался, но его лицо, озаренное огоньком, было повернуто в другую сторону. К беседке шли еще 3 человека. «Привет, Мак!» Поздоровался один из них, подойдя ближе. Судя по голосу, он был молод и самоуверен. «Привет, Джимми!» — кивнул Кощей, вынув изо рта сигару. «Ты подрос! Я бы сказал, окреп, даже заматерел!» «Оставь свои шутки!» — презрительно велел Джеймс. «Мне жаль, что так получилось с твоим братом!» — искренне сказал Кощей. «Не твое дело». «Отчего же?» — удивился Кощей. «Он мой друг. Сколько ему дали?» 10 лет каторги». «Легко отделался», — одобрил Кощей и стряхнул пепел за перила. «Ты зачем меня звал?» «Да так, есть пара вопросов». Джеймс прошел в беседку, сел рядом и очень спокойно спросил. «Ты хоть понимаешь, что с тобой будет, Мак?» «Да брось!» — отмахнулся Кощей. «Все поминаешь тот случай, когда я тебя заставил домой голым идти? Так ты сам виноват. Поспорил со взрослым дядей, пытался в карты жульничать. Сколько тебе тогда было, Джимми? 23?» 21, — поправил Джеймс. «Ты же на меня не обиделся, Джимми», — решил Кощей. «Понимаешь, когда ты бросаешь вызов, надо быть уверенным в своих силах. Оправданно уверенным, Джимми». Даже в темноте, не видя его лица, Женька могла поклясться, что злодей сидит с самым добродушным видом, это он умел, и втолковывает прописные истины молодому бандиту так, словно пенял на мелкую погрешность. «Я ведь даже не мухлевал», — продолжил Кощей. «А вот ты играл крапленой колодой». «Оно и странно», — кивнул Джеймс. «Объясни, как ты смог выиграть? Я взял Биг Стрит, но тебе пришел флеш-роял?» «Ловкость рук и умение считать только и всего. Просой подсчет показывал, что вышли все короли. Ты припрятал одного в рукаве, а я просто вынул лишнего из колоды». «Я бы заметил», — уверенно возразил собеседник. «Но не заметил. Думаю, наука пошла тебе на пользу. Теперь ты замещаешь брата, и вполне...» «Хватит, Мак. Раз ты пришел и знаешь, что я с тобой сделаю...» «А что ты со мной сделаешь?» — заинтересовался Кощей. «Ты меня опозорил. Я должен поставить тебя на место». «Джонни тебе этого не простит», — укорил Кощей. «Джонни считает, что ты погиб. Он даже напился, устраивая тебе заочные поминки». «Польщен», — серьезно ответил Кощей. «Вот и славно, теперь идем». «Куда это?» «К реке», — удивленный его непонятливостью, пояснил Джеймс. «Ты получишь ответы на свои вопросы, а я смогу устранить конкурента». «Джимми, что с тобой? Я никогда в жизни не претендовал на территорию Джона». Он быстро поправился. «В смысле, на твою территорию?» «Я не стану рисковать». В самообладании молодому главарю отказать было сложно. «От тебя можно ожидать чего угодно». «Но не убивать же меня за это». «Нет, просто на берегу ушей меньше. Для подстраховки я поставил пару человек у гостиницы, где ты остановился. И если дернешься, придется убить твоего мальчишку». «Зная меня, он может и девушкой оказаться», — с нарочитой насмешкой сказал Кощей, и Женька похолодела. «Не принимай меня за идиота», — попросил Джеймс. «Я даже не стану говорить об обтрепанном прикиде, который ни одна девка себе не позволит. Лучше скажу, что даже такая сволочь, как ты, не посмела бы снимать двух проституток, имея под рукой любовницу». «Эх, молодой ты еще!» — начал Кощей. «Дело не в тебе», — презрительно бросил Джеймс. «Дело в тех дамах, которых ты всегда выбирал. Любая из них порвет соперницу на части, стоит им только глянуть в твою сторону». «Было такое», — мечтательно согласился Кощей и встал. «Кстати, Джимми». «Джеймс». «Джимми, как ты узнал вопросы, которые я хочу задать?» «Ты постарел, Мак», — насмешливо заметил Джеймс. «Ты что, всерьез считал, что на причалах нет моих людей?» «Задира прибежал, едва протрезвев, и сразу выложил про твой интерес последним убийством». «Надо же!» — огорчился Кощей. «Ну, никому нельзя доверять. Это точно. Ну, идем. А может, здесь поговорим и разойдемся? — предложил Кощей. — Ради Джонни. — Я не могу рисковать. Ты ответишь на мои вопросы, я на твои, и передам брату горячий привет от твоего имени. — Такая морока! — осуждающе покачал головой Кощей. — Ты всерьез считаешь, что посреди реки нас не смогут подслушать? — Только рыбы. — Ладно, идем. — Руки! — напомнил Джеймс. Кощей подставил запястье. — Ты орлов своих позови, — предложил он. — Отморозят ведь задницы в кустах. Зачем тебе отморозки?